Секрет в том, что бить нужно сильно. Слабый удар в этом случае приводит противника только в ярость. Лифт остановился, и мы вышли в вестибюль. При виде нас девушка-телефонистка встала со стула и нажала на кнопку звонка. Из-за колонны, как чертик из рождественской коробки, появился вышибала. Увидев у меня на плече девушку, он угрожающе заворчал и двинулся на меня. «Успокойся, Макси», — сказал Пирелли. «Мы только вывозим из дома мусор». Разглядев лицо девушки, Макси остановился на полдороги. «О, вот это кто! И куда же вы ее везете? Какая разница? Главное, что мы ее увозим от тебя», — ответил Пирелли. «Да, наверное, ты прав», — сообразил Макси. «А Барретт не был против ее отъезда?» «В данный момент он спит», — сказал я, — «и нам не хотелось его будить». Макси разглядел царапины у меня на лице и присвистнул. «Ладно, ребята, считайте, что я вас не видел». Он взглянул на девушку за столом. «Слышишь, Грейси, мы ничего не видели». Девушка кивнула и вернулась к разглядыванию карикатур в газете. Макси кивнул на дверь. «Сначала посмотрите, нет ли там копов». Мы вышли на улицу. Полицейских не было. Я положил девушку на заднее сиденье Бьюика и закрыл дверцу. «Ну что ж, еще раз благодарю вас. Говоря без преувеличений, вы спасли мне жизнь». Сказав это, я дал Пирелли свою визитную карточку. «Запомните, в любое время я буду рад помочь вам». Тогда мне легко было давать такие заверения. Но 3 недели спустя я был пойман на слове, и мне пришлось выполнять данное обещание. Длинный и тощий Джек Керман лежал, растянувшись во весь рост, на моем диване. В своем бутылочно-зеленом костюме, шелковой кремовой рубашке и коричневых туфлях из оленьей кожи он был воплощением элегантности. На груди у него стоял стакан с виски, и так он блаженствовал под звуки джаза, доносившиеся из радиоприемника. Напротив него в широком кресле лежал я, любуясь через открытое окно океаном, залитым лунным светом. Я никак не мог решить, что лучше — пойти выкупаться или приготовить себе еще один хейбоу. История с дочерью Уингрова давно канула в прошлое, а вместе с ней и забылась фамилия Пирелли. Прошло 10 дней, как я вернул девушку отцу в лоно семьи, и мне казалось, что на этом деле поставлена точка. «Неплохо бы нам отдохнуть», — сказал Керман. «Эта непрерывная работа доведет меня до язвы. Хорошо бы сейчас закрыть контору и на пару месяцев махнуть на Бермуды, а? Мне надоели местные таланты. Хочется чего-нибудь яркого, зажигательного. Как ты смотришь на это, а, Вик? Давай поедем. Ведь это мы можем себе позволить, правда? А куда мы денем Паулу?» Керман отпил глоток из стакана, вздохнул и потянулся за сигаретами. «Да, эта девушка — конец света. Она думает только о деньгах и о работе. Скажи мне, чтобы она мне не надоедала. Послушайте, так можно подумать, что я не отрабатываю своего жалования». «А разве ты его отрабатываешь?» — спросил я, закрывая глаза. «Как, впрочем, любой из нас». «Так или иначе, но отпуска не будет, Джек. У нас сейчас дела идут хорошо, так и должно продолжаться. Стоит закрыть контору, и нас моментально забудут. Возможно, ты и прав. А, возможно...» «Ты прав», — проворчал Керман. «Моя девушка